Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горело на западе в сизых нагроможденных тяжелых тучах красная янтарная заря. И опять Ромашов учудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью полной красоты, изящества и счастья. На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки. Где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех. Звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви. Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глинцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное. «Гайнан!» — окликнул его Ромашов. Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство. «Алла?» — спросил Ромашов дружелюбно. Безусый мальчишеский рот Черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы. «Алла, ваше благородие!» «Ну-ну-ну, сиди себе, сиди!» Ромашов ласково погладил денщика по плечу. «Все равно, Гайнан, у тебя Алла, у меня Алла. Один братец Алла у всех человеков. Славный Гайнан!» — подумал подпоручик, идя в комнату. «А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею. О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека». В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья по счету сочиняемая Ромашовым повесть под заглавием «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что бы не признался в них.